Алексей Небоходов. Не пойман, не тень. Читает Александр Некрич. Глава первая. Я шел по ночному городу, наслаждаясь пустотой. Улицы были моими. Тусклый свет фонарей выхватывал из темноты. Мокрый асфальт отражался в витринах, преломлялся в лужах, создавая иллюзию множества зеркал, в которых я видел свое отражение. То реальное, которое скользило вдоль стен, и то призрачное, разбросанное осколками среди теней. Воздух пах влажным бетоном, бензином и чем-то сладковатым, отдаленным ароматом ночного города, в котором переплелись выхлопные газы, дешевый парфюм и тепло чьих-то окон. Я шел легко, размеренно, словно бы двигался в ритме собственной уверенности, не думая, не напрягаясь, как будто улицы были декорацией, созданной специально для меня. В такие ночи казалось, что никто не существует, кроме меня. Остальные — лишь фон, размытые силуэты, чья значимость не больше, чем у листьев, запутавшихся в подворотнях. И все же что-то вызывало в груди легкое, холодящее возбуждение. Это было предвкушение. Алла даже не догадывалась, кто станет ее последним гостем этой ночью. Она, наверное, лежит в кровати, прокручивает в голове мысли, возможно, улыбается своим секретом, не зная, что ее время давно закончилось. Я знал, как это будет. Она откроет дверь, чуть удивится, не сразу поймет. Затем, возможно, испугается. А потом наступит момент, когда ее взгляд изменится. Когда в глазах мелькнет осознание. Это всегда был мой любимый момент. В нем было что-то чистое, не затронутое ложью. Ни один человек не умеет врать в момент осознания смерти. Я шел, наслаждаясь каждой секундой этого момента, ощущая, как город раскрывается передо мной, как улицы ведут меня туда, куда мне нужно, словно само пространство соглашается с неизбежностью этой ночи. Влажный воздух, приглушенный свет фонарей, редкие отголоски далеких шагов — все это становилось частью ритуала, который уже не требовал размышлений. Движение было естественным, правильным, необходимым, словно само тело знало, куда идти и что должно произойти дальше. Я много думал о нем. Точнее, думал ли я? Нет, это не размышление в привычном смысле слова. Скорее, это была привычка. Как у человека, который долгое время следит за кем-то, изучает движение, предугадывает решение. Я знал его слишком хорошо. Он казался человеком, которого невозможно сломать. Всегда ровный голос, всегда уверенный взгляд, всегда правильные решения. Все под контролем. Он мог стоять перед аудиторией, говорить с улыбкой, увлеченно рассказывать о структуре живых организмов, о механизмах эволюции, о том, как все в природе подчинено строгим законам. Но я знал, что в глубине его разума нет гармонии, нет порядка. Он просто очень долго учился изображать его. Когда он смотрел на людей, они не были для него личностями, они были объектами. Исходными данными, белковыми соединениями, несущими информацию, как образцы в лаборатории. И в этом была его главная слабость. Он слишком долго воспринимал окружающих как абстракцию. Даже те, кто казался ему близкими, были для него не более чем удобными элементами в уравнении собственной жизни. Жена для него была не человеком, а символом успеха, частью имиджа уважаемого интеллектуала, позволяющей выглядеть цельной личностью в глазах окружающих. Коллеги представляли собой лишь систему, необходимую для поддержания его положения, механизм, работающий по заданным правилам, в котором он мог лавировать, направляя потоки власти в свою пользу. Студенты же вовсе не имели для него ценности как личности. Они были лишь сырьем, материалом для его экспериментов, случайными элементами, приходящими и уходящими, но никогда не имеющими значения в его уравнении. Но я-то знал. Я знал, что под этой идеальной оболочкой всегда было что-то дрожащее, что-то, что он пытался скрыть. Он боялся. Боялся, что кто-то, кто сможет заглянуть чуть глубже, поймет, насколько он пуст, насколько вся его самоуверенность — лишь выученная роль, насколько его сила — лишь иллюзия, выстроенная на страхе разоблачения. Он боялся, что однажды кто-то ткнет пальцем его идеально созданный мир и одним словом разрушит все, заставит его столкнуться с собственной ничтожностью. Боялся, что внезапно окажется не тем, кем старался быть, что его образ рассыплется, оставив после себя только зияющую пустоту. Вы когда-нибудь видели человека, который смотрит в зеркало и не видит в нем ничего? Это было о нем. Он строил свою жизнь, создавал образ, собирал вокруг себя все возможные подтверждения своего могущества. Но если бы у него отобрали все это, осталось бы пустое место. Он никогда не знал, кто он без всего этого. И это всегда забавляло меня. Только я не пытался быть кем-то. Мне не нужны были оправдания, иллюзии, статус, власть. Я просто делал то, что хотел. Я просто жил так, как хотелось. Иногда мне казалось, что он ждал меня. Ждал, когда я возьму на себя ту часть, которую он не мог себе позволить. Когда я сделаю то, что он не осмеливался сделать сам. Мы играли в одну игру, только у нас были разные роли. Он создавал, я разрушал. Он притворялся, я был честен. Даже в постели с женой он оставался актером, разыгрывал спектакль, где каждое движение, каждый жест был выверен, не нес в себе ни страсти, ни искреннего желания, а лишь механическую необходимость соответствовать роли заботливого мужа. Его руки скользили по ее телу так, будто он изучал текстуру кожи под микроскопом, не чувствуя ее тепла, не испытывая настоящего влечения. Ее стоны, ее отклик — все это было частью привычного ритуала, который он исполнял с методичностью ученого, измеряющего реакции лабораторного образца. Возможно, она даже верила, что он с ней. Но я знал, в этот момент он был где-то далеко, погружен в расчет, в мысленный анализ, в иллюзию того, кем должен быть. И все же он боялся, что в один момент она заглянет в его глаза и увидит в них ровным счетом ничего. А еще он занимался любовью с Аллой, как с женой, но здесь он позволял себе куда больше, сбрасывая маску чопорного интеллектуала, показывая свое истинное лицо. Он наслаждался ее покорностью, ее страхом, ее безропотным согласием выполнять все, что он требовал. «Алюсик, сделай папочке хорошо, как он любит», — мурлыкал ей на ухо, впиваясь в ее шею, вдыхая запах покорности, упиваясь собственной властью. Алла, как и другие, принимала эту игру. Думала, что может контролировать ситуацию, но на самом деле ее роль была строго отведена, и она не имела никакого значения, кроме как инструмент удовлетворения его самых темных и низменных желаний. Он позволял себе с ней то, чего никогда не позволил бы с женой. Доводил ее до предела, изучая, как она ломается, как подстраивается под него, как теряет остатки собственного «я». Он испытывал от этого наслаждение не как мужчина, а как палач, наслаждающийся тем, как жертва сама протягивает ему запястье для оков. В этом акте не было любви, не было настоящего желания, только ритуал, только демонстрация абсолютной власти, только маниакальное удовольствие от ощущения, что в этот момент он единственный, кто решает, что будет дальше. Но вот что интересно, кто из нас лучше? Он, лживый конструкт, искусно спрятанный под безупречно выглаженным костюмом, или я, не нуждающийся в оправданиях? Он долго строил себя, возводил свою личность, словно тщательно рассчитанную модель, где каждое движение, каждое слово и даже выражение лица имели точную цель. Но я знал, что когда он смотрел в зеркало, там отражалось не то, что видели остальные. Ему приходилось убеждать себя в собственной реальности, в том, что этот образ, созданный годами, действительно принадлежит ему. И знал ли он, что этот образ не настоящий? Конечно, знал. Пусть и не признавался даже самому себе. Где-то глубоко, под слоями тщательно возведенной иллюзии, внутри него росло осознание, что за всей этой выверенной оболочкой скрывается пустота. Остановка перед дверью многоэтажного дома сопровождалась напряженной тишиной. В этой части города словно вымерли звуки. Исчезло привычное гудение машин, затихли голоса, даже ветер замер, опасаясь нарушить зыбкое равновесие. Свет фонарей дрожал, вырывая из тьмы куски пространства, прежде чем вновь провалиться в густую черноту. Казалось, кто-то, притаившись, наблюдает, не моргая, следит из-за оконных проемов и щелей между этажами, из самого воздуха. Ручка подъездной двери встретилась с прохладной кожей, не встретив сопротивления. Словно пространство уже решило. Вход разрешен. Дверь поддалась слишком легко, будто кто-то оставил ее открытой. Или, может, этот дом давно привык впускать чужаков, растворяя их в своих бетонных недрах. Люди здесь запирали двери, но оставляли открытыми окна. Закрывали окна, но забывали, что тьма может просачиваться сквозь стены, а когда отводишь взгляд, она уже стоит за спиной. Они верили, что зло живет где-то далеко, в чужих кошмарах, в новостях, но никогда не здесь, не за их собственной дверью. Граница между улицей и подъездом исчезла, когда тело плавно скользнуло вперед, словно преграды никогда не существовало. Глухая духота подъезда накатила волной, пахнущей пыльным бетоном, затхлостью, старым никотином, но под этим таился еще один запах, почти незаметный, но цепляющий на подсознательном уровне. Что-то прелое, забытое, будто воздух хранил в себе остатки чего-то сгнившего дыхания. Подъем по лестнице происходил без спешки. Лестница, казалось, затягивала. Ступени скрипели едва слышно, будто что-то в них ворочалось, следя за каждым шагом. Движение оставалось беззвучным, но ощущение присутствия не исчезало. Дом уже знал, что гость здесь. Этот дом не дремал. Он жил, настороженно затаившись, будто прислушивался к шагам, запоминая их, вбирая в себя каждое движение, словно размышляя, стоит ли впустить или сдержать за гранью своего безмолвного, но наполненного присутствием пространства. Бетонные стены давили со всех сторон, скрывая в себе истории, которые лучше не вспоминать. Запах сырости пропитывал подъезд, вместе с ним неощутимая, но гнетущая тяжесть. Будто здесь было слишком много чужих следов, слишком много голосов, заглушенных временем, но не исчезнувших. Они остались, растворившись в пятнах плесени, в сколах на стенах, в трещинах под ногами. На нужном этапе дыхание замерло само собой. Тело слилось с тревожной тишиной. Пространство застыло, не решаясь сделать следующий вдох. Внутри царило застывшее ожидание, словно само помещение затаилось, не решаясь нарушить эту мертвую неподвижность. Приглушенное жужжание холодильника, щелчки старой проводки, едва слышный скрип дома, словно в его кишках что-то медленно шевелилось. Кончики пальцев провели по косяку. Подушечки ощущали лишь гладкость дерева, но под слоем краски будто пульсировало что-то чуждое, теплое, словно плотно утрамбованная плоть скрывалась под оболочкой обычного материала. Не было толчка, не было преодоления, просто шаг вперед. И дверь перестала существовать, будто никогда не была создана, чтобы служить преградой. Никакого сопротивления, ни единого мгновения борьбы между внешним миром и тем, что скрывалось внутри. Пространство приняло так же легко, как тьма принимает заблудшего, поглощая без остатка, без следа. Граница перехода стерлась, воздух сам раздвинулся, уступая место. На мгновение показалось, что путь был предрешен, что переступить порог означало просто оказаться там, где всегда следовало быть. Может, двери и не существовало вовсе? Может, эта квартира, этот дом всегда знали, что этот момент наступит? Она еще не понимала, но уже чувствовала. Тревога поселилась внутри нее задолго до этой ночи. Сначала это было что-то слабое, незначительное, всего лишь легкая тяжесть в груди, непривычное ощущение, которое можно было объяснить усталостью или недосыпом. Но с каждым часом оно разрасталось, превращаясь в удушающий комок, сдавливающий ребра. Лежала в кровати, ворочалась, натягивала на себя одеяло, потом сбрасывала, будто от этого могло стать легче. Кожа вспотела, но от холода внутри все равно не спасала. Воздух в комнате стал вязким, неподъемным, будто сгустился в невидимые сети, прилип к ее телу, проник в легкие, не давая сделать нормальный вдох. Она пыталась убедить себя, что все в порядке. Ничего не случилось. Дверь заперта, окна закрыты, телефон молчит. Но тело не верило этим фактам. Пальцы зябко перебирали простыню, в груди холодило, будто в глубине что-то высасывало тепло. Сердце било дробь, пульс скакал, и чем больше она старалась не думать об этом, тем отчетливее ощущала, как страх растекается по венам, проникает в мышцы, сковывает движение. Она не хотела знать, не хотела признавать, но внутри уже зарождалось осознание, тихое и липкое, как сгусток тьмы, медленно растекающийся по сознанию. В воздухе витала чуждая, неприкаянная тишина, будто пространство вокруг нее было наполнено не только мраком, но и чьим-то присутствием, сдержанным, немым, но неоспоримо реальным. Она пыталась отмахнуться от этого чувства. Гнала его прочь, но оно возвращалось, обволакивало, дышало ей в затылок. Она не знала, что я здесь. Но инстинкты подсказывали ей правду. Женщины всегда чувствуют, когда рядом есть кто-то сильнее, когда рядом тот, кого нельзя контролировать. Этот инстинкт живет в них с рождения. Они могут говорить, что все под контролем, что им не страшно, но их тела выдают правду. Дыхание становится поверхностным, голос дрожит, пальцы сжимаются в кулаки. Она ворочалась, искала спасение в привычных мыслях. Работа, завтрашний день. Кто-то из знакомых обещал позвонить, но не позвонил. Может, утром написать сообщение. Может, заказать что-то вкусное на завтрак. Любая попытка сосредоточиться на чем-то другом заканчивалась провалом. Как если бы ее сознание било в закрытую дверь, не в силах найти выход. Каждое отвлечение длилось не больше мгновения, после чего страх тянул ее обратно. Возвращал в ту точку, где замирало дыхание, где мысли вязли в липком ощущении угрозы, не давая выбраться наружу. Они ускользали, рушились. Разбивались о неясные предчувствия, которое засело в голове, как назойливый гул. Каждый раз, когда она пыталась уйти в свои размышления, страх возвращал ее назад. К этому моменту, к этой комнате, к ощущению чужого взгляда в темноте. Она не видела ничего, но ощущение чужого взгляда впивалось в спину, заставляя мышцы напрягаться, а дыхание становилось отрывистым и нервным. Темнота комнаты больше не казалась пустой. Она приобрела вес. Сгустилась, став осязаемой, словно кто-то невидимый заполнил ее своим присутствием, бесшумно стоя в углу, наблюдая, затаившись в ожидании. Глухая тишина делала эти ощущения только сильнее. Чем дольше она лежала без движения, тем отчетливее слышала собственное дыхание, гул крови в ушах, слабый скрип кровати, когда меняла положение. В этом гуле, в этой абсолютной тишине, обретавшей неестественный вес, рождался страх. Настоящий, животный, тянущий жилы изнутри. Она боялась даже пошевелиться, потому что любое движение означало неизбежную встречу с тем, чего она так отчаянно пыталась не замечать. Казалось, что темнота сгущается, сжимает ее в невидимых тисках, вытягивает тепло из кожи, наполняя комнату ледяным присутствием чего-то чужого. Она знала, что стоит повернуть голову, и реальность изменится. Откроет глаза и увидит то, чего не должно быть. Попытается прислушаться и услышит этот невозможный, ненавистный звук, который рассыплет ее хрупкие попытки сохранить рассудок в пыль. Я не просто наблюдал. Я впитывал ее страх. Ощущал, как он сжимает ее, как воздух в комнате становится плотнее, будто сам наполняется ее беспомощностью. Этот момент был особенным. В нем рождалась неизбежность, когда разум еще цепляется за иллюзию безопасности, но тело уже знает правду. Ее паника была для меня чем-то осязаемым, тягучим, пронизывающим эту комнату, пропитывающим воздух электричеством. В этом страхе был свой ритм, замерший миг между вдохом и выдохом. нервное подрагивание пальцев. Тихий, едва слышный звук крови, перегоняемой по венам. Она могла бы закрыть глаза, могла бы сжаться в комок, могла бы выдохнуть сквозь дрожь губ, но ничего из этого уже не имело значения. Я не просто наблюдал, я существовал внутри ее страха. Я стал его частью. Она не видела меня, но чувствовала. Дыхание становилось все более рваным, и едва уловимый запах паники пропитывал воздух, а каждый новый вдох давался ей все тяжелее, словно в комнате не хватало кислорода. Она цеплялась за хрупкую оболочку логики, за реальность, которая уже трещала под натиском страха. Но этот момент был неизбежен. Медленно, наверное, животное внутри нее пробуждалось, сбрасывая иллюзорные цепи цивилизации, рвя логические оправдания в клочья. Тело уже сдалось. Оно выдавало ее без остатка мелкими подергиваниями пальцев, напряженной неподвижностью, судорожным прижатием одеяла к груди. Я мог бы рассмеяться, мог бы заговорить, но не хотел нарушать этот момент. В его безмолвии было слишком много удовольствия. Я находился здесь с самого начала, растворенный в тенях, вплетенный в атмосферу ее страха, в каждый ее прерывистый вдох, в каждую судорожную попытку убедить себя, что это всего лишь игра разума. Но нет. Реальность неумолимо сужалась, стеной давила на ее сознание, оставляя все меньше пространства для сомнений. В этом кошмаре не было проблеска надежды, не было просвета, не было возможности проснуться и сказать себе, что это просто дурной сон. Она не хотела верить, но тело ее уже сдалось, придавая последние остатки самообмана. Каждый нерв был натянут до предела. Сознание захлебнулось в страхе, который больше не удавалось затолкать глубже. Что-то внутри нее кричало, требовало бежать, вырваться, но парализованный ужас сковал мышцы, сделав ее беспомощной куклой в этом мертвом воздухе. Она пыталась убедить себя, что ошибается, что все это игра воображения, но знала, реальность рушится. Это было неизбежно. Я не просто был здесь. Я был в ее каждом вдохе, на каждом биении ее сердца, в каждой мысли, которая словно воронка тянула ее к осознанию. Я не исчезну. Не растворюсь, не оставлю ее в покое. И теперь она это понимала. Я вошел в спальню, растворяясь в темноте, став ее частью, словно комната меня приняла, словно я всегда был здесь. Воздух неподвижен, вязок, густ, наполнен ее дыханием, прерывистым, напряженным, неровным. Она не видела меня, но я уже касался ее кожи своим присутствием. Холодной тенью лег на грудь, сковал ребра, пробрался под кожу. Алла лежала на спине, но не спала. Напряжение читалось в каждой линии тела. Под одеялом мышцы напряжены, пальцы едва заметно подрагивают, губы плотно сжаты, как будто от этого можно спрятаться, защититься. Дышала неглубоко, с короткими остановками, как зверек, загнанный в угол. Я чувствовал, как быстро бьется ее сердце, загнанное в грудную клетку, стучавшее неровно, будто сбившееся с ритма, будто оно уже знало то, что сознание еще пыталось отрицать. Двигаться сразу не было нужды. Время тянулась, сгущалась вокруг, пропитывалась ее страхом, наполняя пространство предвкушением, медленно, почти нежно затягивая ее в осознание, что она больше не одна. Остановился у стены, давая ей время осознать, прочувствовать. Мне не нужно было двигаться, чтобы она знала, что я здесь. Тело уже выдавало ее. Внутреннее чутье подсказывало, что она больше не одна. Тьма стала иной, сгустилась, потяжелела. В ней появилось что-то живое, что-то не просто присутствующее, но наблюдающее. И хотя разум отчаянно пытался цепляться за привычное, за логику, за иллюзию пустой комнаты, тело больше не верило этим лживым объяснениям. Я провел пальцами по легкой ткани занавесок. Она вздрогнула. Не вскочила сразу, сначала напряглась, затаилась, резко вздохнула, будто надеясь, что ошиблась, что ничего не изменилось. Но когда тонкая ткань чуть дрогнула, когда ее сознание, наконец, перестало сопротивляться, сдалось, она дернулась и резко села на кровати, словно сорванная с места невидимой силой. Глаза ее расширились. Зрачки расползлись по радужке, пытаясь поймать хоть одно движение, хоть одну деталь, которая даст ей объяснение. Но вокруг был только полумрак, вязкий, липкий, пустой. Она не дышала, не двигалась, будто боялась, что даже малейший звук сделает ее заметнее. Я впитывал каждую секунду этого момента, растягивал удовольствие, позволяя страху пропитать воздух, дать ему глубже проникнуть в ее сознание, овладеть каждой ее мыслью. В эту короткую вечность ее мир сузился до единственной простой истины. Что-то рядом, что-то смотрит. Что-то ждет. Я не двигался, не делал резких жестов, позволяя этой тишине самой довести ее до грани. Пусть страх растет, пусть она почувствует его во всей полноте, пусть осознает, что ее жизнь уже принадлежит не ей. Она сидела, загнанная в ловушку собственного страха, в иллюзию, что все еще может что-то контролировать. Но я уже сделал с ней то, что ночь делает с воображением. Стал неосязаемым, необъяснимым, но, несомненно, существующим. Она не знала, где я. Не знала, сколько времени прошло с того момента, как ее что-то разбудило. Не знала, одна ли она в этой комнате. Но каждая клетка ее тела уже кричала о том, что пространство стало иным, что тьма вокруг обрела вес, что воздух наполнился чужим, невидимым, но неоспоримо реальным присутствием. Чувство тревоги разрасталось внутри нее, становилось вязким и плотным, заполняло собой каждую мысль, стирая границы между страхом и реальностью. В этой абсолютной тишине любое движение казалось взрывом. Любое дыхание — предательским звуком, выдающим ее с головой. Я сделал шаг вперед, и этого хватило, чтобы ее тело инстинктивно отозвалось. Резкий вдох, словно от боли, едва заметный вздрагивающий жест — дрожь, пробежавшая от кончиков пальцев до затылка. Она не двигалась, не пыталась встать, спрятаться, спастись. Просто замерла, понимая, что в этот момент не она контролирует ситуацию. Ощущение неотвратимости накрыло ее с головой. Тело ее отозвалось мгновенно. Резкий, болезненный вдох, дергающийся жест плеч, напряженные руки, словно готовые оттолкнуть невидимого врага, но она не двигалась дальше, не бежала, не пыталась закрыть лицо руками, только еще сильнее сжалась, будто это могло ее спасти. Я улыбнулся. Она почувствовала это раньше, чем смогла увидеть. Через мгновение холодный пот выступил на висках, стек по позвоночнику, ладони, сжимавшие простыню, стали влажными, а дыхание совсем сбилось, став едва заметным, дрожащим. Внутри нее уже не оставалось сомнений. Не было попыток убедить себя, что все это лишь игра тьмы и разыгравшегося воображения. Страх окончательно победил, взял верх над логикой, парализовал волю. Она знала, что не одна. Знала, что ночь принесла с собой нечто, от чего нельзя спрятаться, нельзя отмахнуться. Каждой клеткой своего тела она ощущала чужое присутствие. Холодное, властное, неизбежное. Но все еще надеялась, что я всего лишь ее страх. Губы дрогнули, раскрылись. Она хотела закричать, выплеснуть из себя этот ужас, но ничего не вышло. Ее рот дрогнул, приоткрылся, но горло сжалось, не выпуская ни звука, словно сама комната проглотила ее голос, лишив возможности даже позвать на помощь. Она пыталась закричать, напрягала голосовые связки, но лишь немая пустота наполнила пространство. Глаза расширились еще сильнее. Дрожь пробежала по плечам, по рукам, сковала мышцы. Отчаяние сжало ее тело так же сильно, как страх. Я медленно покачал головой, позволяя ей понять всю бессмысленность ее попыток. Не спеша, наслаждаясь этим моментом, улыбаясь так, чтобы она прочитала в этой улыбке свой приговор. «Тише, Алла. Кричать уже бессмысленно». Она открыла рот, захлебнувшись первым неловким звуком, который так и не сложился в слово. Горло сжалось, голосовые связки не слушались, но страх оказался сильнее паралича. Вторая попытка удалась. С хриплым надрывом сорвалось. «Кто вы?» Голос дрожал. Ломался, звучал слишком слабо, слишком беспомощно. Глаза метались по комнате, но взгляд неизменно возвращался ко мне, как будто все ее существо понимало. Нет смысла искать выход. Нет смысла отводить взгляд. «Чего вам нужно? Почему вы здесь?» Слова срывались с губ быстрее, чем мысли успевали оформиться. Бессвязные, наполненные сырой паникой, она пыталась говорить, чтобы заполнить паузы, чтобы не дать страху затянуть ее в липкую, бездонную яму безысходности. «Прошу вас, не надо!» Голос пересекался, пересох, но умоляющий тон не исчез. «Я заплачу. Я отдам все, что у меня есть. Деньги, вещи. Я сделаю все, что вы скажете. Умоляю, только не трогайте меня!» Как жалко, как предсказуемо. Люди всегда хватаются за материальное, за эти бумажки, за пустые обещания, словно они хоть что-то значат в такие моменты. Она предлагала деньги, услуги, свободу действий, все, что, как ей казалось, может быть ценным. Но что могла дать мне она, кроме того, что у нее уже отняли в этот самый миг? Я не спешил отвечать. Позволил ей самой услышать, как пусто звучат эти предложения в этом воздухе, в этом пространстве, где уже давно решено все, где ее слова ни на что не влияют. «Скажите хоть что-то!» Голос сорвался в шепот. Она сглотнула, глядя на меня с отчаянием, которое постепенно переходило в безнадежность. Колени дрожали. Силы оставляли ее с каждой секундой. И в какой-то момент она просто не выдержала, тяжело осела на пол, а затем, обессиленно опустившись, оказалась на коленях передо мной. Пальцы судорожно сжимали подол ее ночной рубашки, как будто эта тонкая ткань могла спасти ее, удержать, спрятать от неизбежного. Дыхание сбивалось, грудь вздымалась рывками, губы дрожали от рваных, сбивчивых всхлипов. «Прошу вас, прошу!» Голос срывался на шепот. Дрожащие пальцы схватили меня за край одежды, сжались, как у утопающего, хватающегося за последнюю соломинку. Слезы текли по лицу, стекали по подбородку, падали на пол, оставляя маленькие прозрачные пятна. Она подалась вперед, ее руки дрожали, ладони скользили по холодному полу, оставляя влажные следы, словно страх проступал сквозь кожу. «Я сделаю все. Я умоляю. Мне нельзя. Нельзя. Я не хочу. Не надо!» В ответ лишь слабая усмешка. Легкая тень улыбки, скользнувшая по губам. Не злорадная. Недовольная, скорее усталая, чуть ироничная, как у человека, который уже видел эту сцену сотни раз. «Вы правда думаете, что есть выход?» Ее тело дернулось, как от пощечины. На лице пробежала судорога, но взгляд все еще цеплялся за любую возможность, за любую крупицу надежды, которая могла бы спасти. «Почему? Почему я?» Голос сорвался, но она продолжала, все еще пытаясь понять, как это случилось, каким образом именно она оказалась в этом кошмаре. «Я ведь ничего, никому. Я хорошая. Я никогда... Я не сделала ничего плохого». «В этом мире нет справедливости, Алла. Она существует только в головах тех, кому повезло достаточно долго не сталкиваться с реальностью». «Нет, нет, это ошибка. Это не может быть правдой». Голос превратился в сдавленный всхлип. «Почему вы выбрали меня? Почему не кого-то другого?» «Думаете, выбор что-то меняет? Люди любят думать, что управляют своей судьбой, но правда в том, что некоторые просто рождаются на лезвии ножа. Просто проходит время, прежде чем этот нож прорезает их насквозь». Она замерла, ловя каждое слово как приговор. Тонкие пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони, оставляя в коже глубокие полумесяцы. Губы дрожали, но она пыталась не показывать, насколько сломлена. «Реальность такова. Некоторые люди обречены с самого начала. Просто им не сразу дают об этом знать». «Это неправда». Ее голос был слабым, едва слышным. «Люди сами выбирают, что с ними будет». Губы изогнулись в слабой тени улыбки. «Если бы это было так, вы бы сейчас не сидели здесь, не дрожали, не умоляли о пощаде. Вы бы знали, как изменить свою судьбу. Но у вас нет этого выбора». Голос был мягким, спокойным, размеренным. В нем не было угроз, не было давления, только факт, неизбежность. Констатация, словно учитель объяснял непонимающему ученику самую простую истину, которая уже давно очевидна. «А вы?» — она сглотнула, уже не отводя взгляда. «Вы просто играете? Вам нравится это?» «Вы просто попались в игру, смысл которой никогда не поймете». «Но... почему? В чем смысл? Разве вам это... Разве вы не понимаете, что это неправильно?» Последнее слово прозвучало жалко, сорвалось в шепот. В глазах мелькнула вспышка ужаса. Не от слов, а от того, как они прозвучали. Буднично, хладнокровно, без намека на какую-либо эмоцию. «И выхода из этой игры нет». Она тряслась, уже не просто плакала, рыдала, захлебываясь собственными слезами, растерянно хватая ртом воздух, который больше не приносил облегчения. Грудь вздымалась судорожно, будто в любой момент могла разорваться от напряжения. Слезы, соленые и горячие, текли по ее щекам, капали на пол, смешиваясь с каплями пота, который выступил у нее на висках, на шее, на груди, словно тело пыталось само себя очистить. Сбросить этот страх, как болезнь, которая уже распространилась слишком глубоко. Я смотрел на нее сверху вниз, наблюдая, как ее глаза, огромные, наполненные ужасающим пониманием, пытались найти спасение там, где его не существовало. В уголках губ дрожала слабая, судорожная попытка сказать что-то, но язык не слушался. Губы пересохли, голос застрял в горле. Медленно склонился над ней, позволяя осознанию неизбежности окончательно впиться в ее разум, давая ей почувствовать каждый миг, каждый вдох, каждый толчок крови в висках, пока страх разливался по венам, парализуя тело. Запах страха бил в нос, терпкий, солоноватый, смешанный с ароматом кожи, женских духов, крови, которая еще не пролилась, но уже присутствовала здесь, в этом воздухе, насыщая его неизбежностью. В нем было что-то липкое, что-то обреченное, как в затхлости старых склепов, как в тлении мяса, оставленного гнить под палящим солнцем. «Все могло быть иначе», — шепнул я ей в самое ухо, едва касаясь губами ее дрожащей щеки. «Если бы ты делала другие выборы». Ее тело напряглось до предела. Дыхание оборвалось, а мышцы словно сковало ледяной хваткой страха. Каждый нерв, каждая клетка будто понимали, что этот момент стал точкой невозврата. Она не просто застыла, время для нее замерло. Растянулась в мучительной тишине, в которой не осталось ничего, кроме осознания собственной обреченности. В этот момент время будто остановилось. Тело напряглось, взгляд застыл, дыхание оборвалось. Она услышала мои слова, поняла их смысл, осознала, что они не просто констатация факта, а что-то большее, приговор, точка невозврата, момент, когда иллюзия надежды окончательно рассыпалась. Я медленно отступил назад, позволяя ей осознать каждую секунду происходящего, давая ей последний шанс осмотреть этот мир, этот момент, который стал для нее последним. Глаза ее были широко раскрыты, наполненные ужасом, расширенные до предела, словно пытались вобрать в себя все, что еще оставалось непонятым. Они метались, но не находили ничего, кроме меня, кроме безмолвного осознания неизбежности. Дыхание прерывалось, грудь вздымалась в панике, но тело уже не двигалось, словно внутри нее что-то сломалось, уничтожив саму идею сопротивления. Глаза, расширенные, наполненные последним всплеском бессмысленной веры в спасение, которого не существовало. Глаза, в которых на миг мелькнуло понимание, что в мире нет логики, нет правил, что смерть не следует никакой морали. В них все еще теплилось отчаянное желание понять почему, за что, что она сделала не так. В какой момент ее судьба свернула в этот тупик? На моих губах появилась слабая, едва заметная улыбка, в которой не было ни торжества, ни злорадства, только спокойное, почти ленивое удовлетворение. Этот момент длился доли секунды, но для нее он растянулся в вечность. Финальную вспышку осознания собственной беспомощности — безысходности, бесполезности всех ее попыток избежать неизбежного. И в следующую секунду ее больше не существовало. Ее тело взорвалось в один миг, как будто какая-то невидимая сила изнутри разорвала его на части, расплескав кровавый хаос по комнате. Не было долгой агонии, не было предсмертного крика, только мгновенная вспышка абсолютного разрушения, когда каждая клетка ее существа поддалась этому неминуемому взрыву, выбрасывая в пространство ошметки плоти, кости и внутренности, смешиваясь с воздухом, оседая на стенах, потолке, полу, пропитывая собой все вокруг. Немедленно, не с агонией, не с мучительными криками, просто разлетелось на куски, словно кто-то внутри дернул за потайной рычаг. Осколки костей, клочья кожи, красные полосы сухожилий — все это одновременно разлетелось в разные стороны, оседая на стенах, потолке, на полу, на мебели. Мгновение, и комната превратилась в кровавую бойню. Стены, потолок и пол были залиты алым, густым месивом. Темные сгустки мяса облепили мебель, оставляя за собой рваные, скользкие следы, а воздух наполнился запахом железа и горячей, еще не остывшей плоти. Все вокруг превратилось в разорванную истекающую сущность, в безмолвное свидетельство мгновенного разрушения. Запах мгновенно изменился, стал насыщенным, горячим, будто мясная лавка, только что открывшаяся после ночи. Стены стали скользкими, липкими, капли падали с потолка, оставляя рваные следы, похожие на внутренности, вывернутые наружу. Медленно опустил веки, на мгновение позволив глазам избавиться от мельчайших капель крови, осевших на ресницах, и когда открыл их вновь, мир все еще вибрировал. Воздух был пропитан жарким запахом меди. Плоть еще дрожала в каждом осколке, что осело на мебели и полу, будто сама комната теперь стала частью этого хаоса. Все еще чувствовалась вибрация воздуха, остаточная дрожь от разрыва плоти, от разлетевшихся частей тела. Изуродованные останки валялись по всей комнате. Рука с вывернутыми пальцами застряла между ножками стула, раздробленная кость торчала из-под кровати, куски разорванной плоти облепили стены и потолок, превращая комнату в месиво из крови и ошметков человеческого тела. Все вокруг было покрыто липкой, темно-алой массой, издающей теплый насыщенный запах смерти. Настолько густой, что казалось, он осел на коже, пропитался в одежду, въелся в воздух. Один фрагмент, то ли плечо, то ли часть ребер, сполз с комода, оставляя за собой алую дорожку, и с влажным шлепком упал на пол. Голова Аллы с глухим стуком ударилась о деревянную поверхность, соскользнула по ряду книг и застыла среди переплетов, словно случайный, неуместный предмет в тщательно упорядоченном хаосе. Кровь стекала вниз, пропитывая страницы, впитываясь в бумагу, превращая когда-то ровные края в нечто липкое и рваное. Глаза, расширенные, наполненные застывшим ужасом, смотрели в пустоту, но уже ничего не видели. В них не осталось ни страха, ни боли, ни даже последнего проблеска осознания. Только бездонная пустота, в которую провалилось все, что когда-то было жизнью. Оставаться в комнате после свершенного казалось естественным, как художник, который, закончив работу, делает шаг назад, рассматривая свою картину, вбирая в себя каждый штрих, каждую линию, проверяя, завершено ли произведение, не требуется ли последний мазок, чтобы сделать его совершенным. В этом моменте не было ни спешки, ни суеты, только абсолютная уверенность в том, что все произошло так, как и должно было, безошибочно, выверенно, без единой лишней детали, которая могла бы нарушить идеальный баланс происходящего. Комната все еще вибрировала остаточным напряжением. Воздух был густым, насыщенным, липким, как будто сам впитал все, что только что здесь произошло. Кровь все еще стекала по стенам, каплями собираясь на потолке, прежде чем тяжело падать вниз, разбрызгиваясь на полу. В этом хаосе была особая красота, особая гармония, совершенное насилие, доведенное до абсолютной завершенности. Взгляд скользил по тому, что осталось от Аллы. Голова, аккуратно покоящаяся на полке, казалась сейчас неуместной деталью, словно часть инсталляции, оставленная кем-то в художественной галерее. Пустые глаза, застывшие в выражении немого вопроса, уже ничего не видели, но все равно притягивали внимание, словно даже после смерти пытались что-то сказать. Тело исчезло, но выражение лица сохранилось. Любопытно. Губы застынут в этом странном полувскрике навсегда. В этом последнем судорожном вздохе, который уже не успел превратиться в крик. Было ли в этом принятие? Или она до самого последнего мгновения верила, что все может измениться? Кончики пальцев медленно скользнули по ее застывшей коже, остывающей, но еще не утратившей последнего тепла. Ощущение было странным. Словно под поверхностью все еще оставалась жизнь, задержавшаяся на грани между существованием и полным исчезновением. Но это была лишь иллюзия, игра воображения, которая не могла изменить неизбежное. Тело уже не принадлежало ей, не было больше частью личности, мыслей, эмоций, страха. Оно стало просто объектом. Безликим и неподвижным, как сотни других вещей в этой комнате. Кожа быстро остывала, но в ней все еще оставалось что-то живое. Не в буквальном смысле, конечно, но в памяти этого места, в следах того, что здесь только что произошло. Накатило легкое удовлетворение. Постель выглядела неопрятно. Разгладил простыню, заправил ее, словно оставляя завершающий штрих. Все должно выглядеть аккуратно. Это было не просто смерть. Это было завершенное действие, тщательно выверенный процесс, в котором не должно оставаться ничего случайного. Последний штрих — последняя подпись под этим произведением. Внимательно осмотрел комнату, давая себе время зафиксировать каждую деталь, каждое пятно крови, каждую незначительную деталь, которая могла бы выдать небрежность или оставить сомнение в совершенстве проделанной работы. Все выглядело именно так, как должно, как задумывалось, как неизбежно должно было случиться. В этом взгляде не было тревоги, не было суеты, только удовлетворение, только ощущение завершенности. Ни единой детали, которая бы выбивалась из картины, ни единого лишнего следа. Все именно так, как должно быть. Порядок, завершенность, безупречность. Пришло ощущение, которое можно было бы назвать гордостью. Не вспышка, не триумфальное ликование, нет. Это было нечто иное, глубокое, спокойное, полное осознание контроля над каждым шагом, над каждым действием, над каждым мгновением, что привело к этому моменту. Это была не просто игра. Это было искусство. Закончив осмотр, вышел из спальни, миновал коридор, подошел к двери. Замер на мгновение, позволяя себе прочувствовать этот момент до последней детали, вбирая в себе все, что осталось от произошедшего, прежде чем оставить это позади. В этой паузе не было сомнений, не было колебаний, только осознание того, что все завершено так, как и должно было быть, без единой ошибки, без единственного изъяна, который мог бы нарушить совершенство картины. Последний взгляд на пространство, которое еще несколько минут назад было наполнено ее страхом, ее мольбами, ее бесполезной надеждой. Аккуратно прикрыл дверь, не издавая ни звука, словно запечатывая пространство, оставляя за этой тонкой деревянной преградой все, что только что произошло. В этом жесте не было спешки, не было лишнего движения. Только осознание полной завершенности, последнего штриха, который ставит точку в картине хаоса, превращая его в безупречную гармонию. Дверь мягко вошла в проем, заперев внутри комнату, наполненную страхом, болью, бесполезными мольбами и кровавыми следами. И теперь все это принадлежало только этому месту, заключенное в нем навечно. В подъезде пахло сыростью и пылью. Ступени под ногами были холодными, бетонными, шероховатыми. И с каждым шагом все больше ощущалась разница между тем, что осталось там, за дверью, и этим миром. Миром, где все было безразлично. Город встретил холодной, безмолвной пустотой, в которой не было ни намека на тревогу, ни отголоска произошедшего, ни единого движения, способного нарушить эту стерильную картину равнодушия. Свет фонарей размывался в легком тумане. Улицы тонули в вязкой темноте, и все здесь словно подчеркивало абсолютное одиночество, полное отсутствие свидетелей, чьего-либо присутствия, даже намека на то, что кто-то мог почувствовать перемены в мире, где только что исчезла еще одна жизнь. Вдохнул ночной воздух, глубокий, свежий, размывающий остатки металлического запаха, въевшегося в кожу. Губы медленно изогнулись в едва заметной улыбке, той самой, что не выражала радости, не скрывала сожаления, не выдавала эмоций, а была лишь естественным продолжением мысли, спокойного осознания своей неоспоримой власти над жизнью и смертью. Этот момент был чист, лишенный суеты и лишних движений, словно сам мир на секунду признал мое право быть выше. Решать, стирать существование так же легко, как человек стирает мелкую ошибку на бумаге. Это было правильно. Все шло так, как должно было идти. Город по-прежнему оставался безразличным, пустым, глухим, безучастным к тому, что только что произошло. Все здесь было создано для одиночества. В этом безразличии города, в его холодной, безмолвной ночи было нечто совершенное, лишенное эмоций, но наделенное абсолютной ясностью. Все вокруг подчеркивало одиночество, его неизменность, его закономерность. Здесь никто не ждал меня, никто не вспоминал, никто даже не догадывался, что только что произошло. И именно в этом заключалась истинная свобода. Мир не изменился. Растворяясь в темноте, я чувствовал, как эта ночь становится продолжением меня, как игра лишь набирает обороты, оставляя за собой все меньше сомнений и все больше азарта. Здесь, среди пустых улиц, среди безликих зданий, было лишь одно неоспоримое ощущение — голод, который еще не был утолен.